Глава 15. Да и игрался пройдоха. И вот стоило заигрывать с богатой и влиятельной корпорацией, нацепив ту злосчастную хризантему почти год назад. «Путь небесной гармонии приведет нас к блаженству». Эта фраза, порожденная больной фантазией Хидео-сана, использовалась в секте в качестве своеобразного приветствия для своих. Не как пароль, а скорее многословный способ сказать «привет». Устраивать культистам второе пришествие пророка я, конечно, не собираюсь. Не верю, что прочность их веры окажется достаточной, дабы избежать соблазна избавиться от пророка, вместо того, чтобы продолжать и дальше пользоваться честно накопленными за более чем столетия миллиардами. «Дядь, ты чего задумался?» — вывел меня из ступора оклик Маритян. «Пытаюсь осмыслить эту бездну денег, Юаса-сан. Вы не оговорились? 4 миллиарда? Не миллиона? Как тут вообще можно ошибиться? 1 900 000, 1 600 000. Это в начальной школе проходит. Таких ошибок не бывает». Ануша, хорошо знакомая с историей мецената Нииды, не удержалась и тихонько хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Они были на IT-конференции, куда мы ездили», припомнила название щедрой корпорации моя подруга. «Это крупная компания. Макото обыграл их айтишников в покер. Или они не участвовали, не помню». «Они из Йокогамы», — подтвердил я. Изобразить полное спокойствие, несмотря на бушующий внутри пожар, мне несложно. Обманывать самого себя, говоря, что взнос, случайность и тенсивада просто потребовалось куда-то вложить лишние 4 миллиарда, а ритуальную фразу они всем присылают — непростительная наивность. Я был чересчур беспечен, когда дергал тигра за усы. Мой внутренний лис слишком привык, что о преступлении, совершенном в одной префектуре, в соседней узнают только через несколько дней, а в Эдо или Хэйян через месяц-другой. Мне нужно быть осторожнее. Или уже нет, так как я раскрыт. Скорее всего, нет. Компьютер мой меж тем решил, что перед тем, как включиться, ему жизненно необходимо установить обновление. Не очень понимаю, зачем это нужно. Раз за разом операционная система исправно обновляется, и никаких заметных изменений не происходит. Ну, разве что все начинает работать чуточку медленней, а батарейка в случае с ноутбуком разряжается, наоборот, быстрее. Залогинился в корпоративную ERP и, пользуясь правами бухгалтера фонда, изучил входящую операцию. Все так, как и сказано. Пожертвование от бывшей, а может и действующей секты, но с одной важной деталью — дополнительным комментарием, согласно заключенным договоренностям. Судя по корпоративному мессенджеру, Асагава-сан уже у себя. Она вообще болезненно пунктуальная, прямо как я. Снял трубку офисного телефона и набрал ее номер. Секретарем ледяная госпожа так и не обзавелась, ответила самостоятельно. «Моши-моши, Нииида-сан». У нее на аппарате наверняка высветилось, кто звонит. «Я верил в вас, Асагава-сан, что вы все-таки пожертвуете обещанные 4 миллиарда, но не мог предсказать, что они придут из Йокогамы». Юаса и Ануша тут же навострили ушки, прислушиваясь к нашей беседе. Вот потому нормальные начальники и прячутся от подчиненных в отдельных кабинетах, задающие хоть какую-то звуконепроницаемость перегородкой. «Вы клоун, Нииида». Голос Юзуки-сан настолько ледяной, что подошел бы для приготовления мороженого. «Пожертвования в ваш фонд сделали новые партнеры Акане Групп в качестве жеста добрых намерений. И именно по этому вопросу мы с Аканеакумой ждем вас на совещании через 20 минут». «Ну что?» — спросила Юаса, стоило мне повесить трубку. «Это что, и правда Асагава-сан, ваша начальница, столько пожертвовала? Откуда у нее такие связи и деньги?» «Вы задаете вопросы, ответы на которые пожелаете забыть, как только узнаете», — с мрачным видом произнес я. «Для вас персональное задание, Юаса-сан. Подготовьте образовательный грант в университет Кофу для гражданки США». «Это для той милой девушки, подруги инспектора», — догадалась Ануша. «Я видела фотографии. Они такая красивая пара». «Покажи!» — воскликнула Мари. Отвлекающий маневр сработал, и пока Махараджа Ко с увлечением показывала, надеясь, что подруги, наши смеяби снимки из отпуска, улизнул из кабинета. У меня оставалось время, чтобы накупить вкусняшек в торговом автомате и добраться до офиса начальства. Тут уже были и Асагава, и формально находящийся выше ее по должности Акума-кун. В уголке на стульчике скромно полировала пилочкой свои ногти, естественно покрытые красным лаком, алая загадка, усиленно делая вид, что она всего лишь деталь обстановки, ее тут вообще нет, и ей совершенно неинтересно, что тут такое у нас происходит. «Вы не спешили, Ниида». Дружелюбнее женщина так и не стала. А пришел я, кстати, ровно через 18 минут, то есть за 2 минуты до назначенного времени. Пунктуальность — моя сильная сторона. «Простите меня, пробки!» — поклонился я с видом полнейшего раскаяния. «Перечить начальнику не в наших японских традициях, и если шеф говорит, что я опоздал, значит, так и есть». «Клоун», — презрительно бросила Юзуки. Красная, за которой я продолжал следить уголком глаза, как будто озарение поймала и что-то записала в блокнотик. Кажется, я обзавелся еще одним прозвищем от нее. Не самым обидным. Развлекать людей — тоже достойное ремесло. «Вы позвали меня только ради комплиментов моему чувству юмора?» «Нет. Я хочу уведомить, что для вас есть работа по вашему профилю. Вы же помните, что вы специальный инспектор, а не организатор сомнительных мероприятий. Вы, кстати, замечательно выглядели на том сомнительном мероприятии, и светлые волосы вам очень к лицу. Жаль, краска запрещена корпоративными правилами. Может быть, отменим их?» «Это уже не моя компетенция, Ниида. Вы скользкий, словно угорь, так и уходите от темы. Вот в чем ваша задача. Вы специальный инспектор и потому направляетесь в компанию Кабушики для выездной проверки. Эта так называемая фирма должна стать объектом сделки с новыми партнерами, заключенной Акане-саном». Кивок в сторону Акумы. «И вы становитесь ключевым элементом проверки Кабушики. Будьте максимально строгим и придирчивым. Разоблачите этих мошенников. У вас к тому наверняка есть личный интерес. Отомстите им за то, что вас уволили». «А вам? Вы тоже меня уволили». «А мне вы мстите ежедневно, вынуждая терпеть ваш неуместный юмор». Сказала, как всегда, ледяным тоном, но глаза у нее смеются. А Сагаве эта легкая пикировка явно доставляет удовольствие. И хорошо. «Согласно сделке, мы получаем некоторые активы корпорации Тентювадо в Кофу в обмен на 20% наших акций и щедрые инвестиции в наше IT-подразделение», прояснил ситуацию Акума. «Очень щедрые. Если программисты все не испортят, мы с такими деньгами возглавим японский рынок корпоративных IT-систем. Понимаешь, какой куш, сэмпай? Те миллиарды, которые партнеры пожертвовали на благотворительность, начинают мелочью казаться, на самом деле жестом их расположения к нам. Скажи, я молодец. Окей, гуру, похвали Акумукуна, проговорил я мысленно. Но на деле такое неуважение проявлять не стал. Он, скорее всего, оценил бы юмор, но, опять же, не на людях. Не стоит юноше терять лицо. Ему еще корпорацию когда-нибудь возглавлять. И, может быть, я тут ни при чем, и место имеют обычные корпоративные игры, в каких не до рядового бухгалтера, сколько бы его ни увольняли. Месть. Я не Ида Макото всегда был совершенно чужд ей. Но совсем иное дело — хитрец и проказник Хидео-сан. Вот он всегда мстил со вкусом и выдумкой. Однажды, в конце 19-го столетия, мошенник потратил целый месяц на то, чтобы лишить сна барона из числа новой на тот момент аристократии, введенной императором Мэйдзи по европейскому образцу. Вина его была в том, что тот выплеснул кипяток из чайника в лицо женщины, проводившей для него чайную церемонию. Макото находился в том же зале, но по совсем иным делам и никак не мог повлиять на случившееся. Позже Трикстер нанялся к барону Танака слугой и исправно выполнял все поручения, но в то же время самыми разными уловками не давал спать. В ход пошло все, от трав и благовоний до колонии сверчков, поселенных в стенах баронской спальни и мешающих мужчине заснуть. К окончанию длящегося целую вечность месяца обезумевший барон отправился в лечебницу, пожизненно оплаченную его наследником, невысоким щеголеватым пронырой с тонкими усиками. Капитал барона Хидео-сан, конечно же, забрал себе, но мне приятно считать, что он не просто совершил очередное преступление, а вступился за ту женщину. Но случай с моим увольнением из Кабушики совсем не такой. Никто не пострадал, все живы, я нашел работу получше и вспомнил прошлую жизнь. Наверное, мне даже услугу оказали, когда решили, что толстякам там не место. Поэтому я разоблачу их не из мести, а с холодной головой, потому что мне так начальница велела. «Им хана, вы только посмотрите на него», — прокомментировала красная женщина. «А у меня, между прочим, ни один мимический мускул не дрогнул. Не знаю, что она такое увидела. Скорее всего, ничего, просто всегда знает, что сказать, чтобы привлечь внимание». «Вся документация будет у вас в почтовом ящике», — пообещала Асагава. «Чем больше вы найдете, тем лучшую компенсацию деньгами и акциями получит Акане Групп, а вы, соответственно, премию». «Ага, понял», — поднялся и поклонился. «Начну, как только придумаю, куда потрачу 4 миллиарда». Приступить к расследованию я собирался сразу. Авантюрный и очень в духе предыдущего Макото план сложился в голове, еще когда я ехал в лифте. Он занял всего меня, и даже про 4 жалких миллиарда я думать совершенно перестал. Ануша и Юаса снова спорили, их перебранки уже превращались в рутину. Мари доказывала, что университет Кофу находится на дне национальных рейтингов и стыдно выписывать грант на обучение в нем. Моя индийская подруга возражала, что задание поступило именно на него. Не стал вмешиваться, а вместо этого погрузился в социальные сети бывших коллег. То, что Миязона Мидори фактически уничтожила отдел финансовой статистики Кабушики, не означает, что там не осталось известных мне людей, посвященных в дела бизнеса. Так и оказалось. Большая часть руководства не поменялась. Планово-расчетный отдел на месте, заместитель главного бухгалтера, ответственный за начисление зарплаты, тоже. Да и вообще бухгалтерия пострадала только в плане моего бывшего подразделения. И вот он, День рождения Хамады-сан, специалиста по банковским операциям, в честь которого он приглашает всех коллег вечером выпить в бар рядом с офисом. Перед глазами, как живой, встал Хамада Горо, лысеющий, сутулый, в круглых, как у Сакамото, очках. Довольно-таки вредный мужчина, всегда затягивающий переводы поставщикам, как бы срочно не требовалось оплатить, как будто бы расчетный счет компании его собственный. И как тут не поздравить такого человека? Тем более, что год назад Яна, намекая в его честь, побывал. Решено. В бар этим вечером я пришел, как ни в чем не бывало, с видом «Я имею полное право здесь находиться». Да так оно и есть, общественное же место. Предварительно, бесспорно отпросился у супруги. Она же должна знать, где я нахожусь. И если кто-то считает, что я слабак и подкаблучник, то пусть остается при своем мнении. И галстук сменил на неприметный серый. Сел среди бывших коллег, как ни в чем не бывало, заказал себе противно пахнущее пиво. Не потому, что в этом баре оно какое-то плохое, попросту не люблю алкоголь. Так и просидела весь вечер, стараясь быть одновременно заметным всем, чтобы примелькаться, и неприметным. Лишние вопросы мне пока что не нужны. Выполнил обе части плана. Даже разговор с незнакомыми мне новыми сотрудниками из статистики поддержал, поделившись парочкой профессиональных секретов по укращению электронных таблиц. Стал своим ровно настолько, чтобы ни у кого и тени сомнения на вопрос «это точно наш сотрудник» не возникло. Предыдущий Макото был большим мастером в подобной, как сказано в дневниках Ананербе, «социальной инфильтрации», а я всего лишь использую его навыки. Наши с ним, так как я, наравне со старым Трикстером, проходил все уроки Амацу но Мае в своих снах. Утром следующего дня я сел в автобус и поехал не в Аканы Групп, а в Кабушики. Все в компании, кому хоть на каплю был интересен Ниида, знали, что я перемещаюсь на общественном транспорте, не люблю водить и холост. Не стоит портить это в целом верное, но несколько устаревшее мнение. К проходной я подошел почти одновременно со вчерашним именинником. Никакой лисьей магии, я всего-то знаю, что этот бухгалтер такой же педант, как и я, и старается приходить всегда в одно и то же время. Легкое похмелье — не повод для опоздания, даже относительно вчерашнего себя. «Хамада-сэмпай, погодите, мне нужно ваше мнение по применению специальной налоговой оговорки», — окликнул я мужчину и буквально забросал его вопросами на профессиональные темы. Так вместе с ним и прошли. Отметил, что на табличке рядом с Кабушики добавилась надпись меньшего размера и чуть ниже «Тэнцювадо Групп». Охрана пропустила меня беспрепятственно. Я же свой. Вчера, на намекая, их не было, но люди за год не поменялись, помнили меня не сильно хуже, чем Хамаду-сана, а мы еще и вместе с ним шли, беседовали. Как я могу оказаться чужаком в данной ситуации? На случай, если бы меня попросили приложить электронный пропуск к турникету, я бы так и поступил. Вчера один из коллег свой потерял, а я подобрал и пришел, чтобы вернуть карточку владельцу. Отдел финансовой статистики, конечно, серьезно изменился. Еще вчера на пьянке я отметил, что никого из моих прежних сослуживцев не пришло. Однако новые знакомые имелись. Оставалось быть неприметным и одновременно узнаваемым. Уселся за свободным ничейным компьютером отсутствующего сотрудника. Его несложно было опознать по слегка запылившейся клавиатуре и особенной атмосфере бесхозного места. Мне требовалось пройти по тонкой грани между узнаваемостью и неприметностью. Все обязаны понимать, что этот толстяк тут не чужой, но никто не должен задуматься над тем, что меня давным-давно уволили. Пока получалось. а как только перестанет, придется доставать свои полномочия специального инспектора и оформленное вчера в Акане Групп разрешение на проверку. «Эй, вы... Простите, не помню, как вас зовут», — окликнул меня начальник отдела Тошики-сан, мой ровесник, ничем не примечательный человек обычного телосложения, получивший эту должность буквально пару недель назад. Возможно, специально ради проведения слияния. Миязона Мидори сломала четко отлаженный механизм статистического подразделения Кабушики, но как-то тут теперь справляются. «Ниида Макото, Тошики-сама», — поклонился боссу. «Да-да, Ниида, сотрудников так много, всех быстро не запомнить. Приготовьте отчет о макрофинансовых показателях. На днях будет аудиторская проверка со стороны возможных новых владельцев бизнеса. Нужно представить компанию в наилучшем свете, но без вранья в цифрах. Если аудитор найдет какие-то несоответствия, мы все потеряем лицо». «Не сомневайтесь, Тошики-сама, мой отчет будет идеален. Проверяющий при всем желании не сможет к нему придраться». Пароль от входа в компьютер подсмотрел на бумажном стикере, прикрепленном к монитору. Все-таки не зря мы с Анушей кошмарили последние месяцы IT-инфраструктуру Акане Групп. Там подобный номер уже бы не прошел. Ну, посмотрим, чем меня порадует бывший работодатель.